Нет, фокус весь в точности попадания. Во мгновение внезапного озарения души и в чем-то еще, чего уж и не упомнить за давностью, но, видать, непростом, потому что из всех дураков города Прославля мигом озарения одарены были только Филя Кубыть да бабка Палашка. А гусарий Уланович этим даром отмечен не был. Но Филе куда ближе была ледяная крещенская купель, чем предутренняя лютая просень, а потому единственным провидцем города оказалась бабка Палашка. Говорят, что была она когда-то, с полвека назад, честной купеческой дочерью, да сбежала с подъезжим чиновником для особых поручений, пропадала лет 15, если не больше, и вернулась уже бабкой Палашкой, кликушей, припадочной, юродивой, убогой, заговаривающейся, но с озарением. Вдруг нападало на нее это озарение, и дурости тогда в ней как и не бывало, и язык молол без передыху, и пророчества сыпались, как из куля, и все в точку. И за это пристенье ее кормило, поило, хранило и побаивалось. Бабка Палашка порой умела подшутить зло, а искренне жалела только девок, гадала им на святках, а накануне крещения поучала. «Собаку завтра утром увидишь, гляди, как хвостом вертит. Ежели понизу, девчонку еще в этом году родишь. А коли в полдень синие облака узришь, жить тебе богато в доме купеческом. А коли золотые, офицер умчит без венчания». Девки испуганно крестились, шептали: «Спаси и помилуй, царица небесная!» Но врали, потому что втайне каждой хотелось офицера без венчания вместо богатства в дому купеческом. Бабка Палашка видела их насквозь, но стремление это уважала. «И упаси Господь, какую из вас завтра до петушиного крику, хотя и по нужде великой, из дому выйти. Ежели кто нарушит, тому в девках век вековать». Вот этого любая девка пусть мышей боялась. И бабка Палашка могла не опасаться, что кто-то обгонит ее во встрече с той предрассветной крещенской синью, по которой раз в году можно было безошибочно прочесть истину в Божьих небесах. Всегда она первой в Прославле встречала крещение, но рта не раскрывала до водосвятия. А после того, как Филя, приняв свою Йордань, мчался с дурашливым верещанием в баньку, испевала святой воды и громко предрекала события. Урожай гороха, петушиную мощь, рождение и радости. Что не сбывалось, то и забывалось, но уж если гороха и вправду рожала не в проворот, а куры неслись по яйцу в день, все поминали Палашку и благодарили, на всякий случай, купечество предусмотрительно не только добрым словом. Вот почему кое-кто и утверждал, что юродивая бабка чуть ли уж и не миллионщица, а как соберет миллион, так и откупит себе право на деток того чиновника для особых поручений, которые числились доселе в безродных его племянниках. Но это, может, и не так вовсе, может, и злобствовали насчет утерянных Палашкой деток вредные купеческие старухи, но денежки у нее водились, и скоро об этом стало известно абсолютно точно. Однако той крещенской зарей, о которой я толкую, зарей нашего столетия, не только Пристенье, а и весь город Прославль был разбужен самым невероятным, путанным и страшным образом. Говорили потом, будто в крепости сам собою пальнул единорог 17 века. В Успенке явственно зазвучали колокола давно сгинувшего монастыря, а в Пристенье задолго до водосвятия возопила вдруг бабка Палашка: «Кровь, кровь вижу, кровь, кровью крещены будем в веру Антихристову, плачьте, бабы прославчанские». К этому воплю досужие кумушки тут же прицепили множество всяких всячин и несуразиц.